и самая прекрасная девушка на всем белом свете. Она, наконец, затихла и лишь беззвучно всхлипывала. «Твой крюк раздавит мой живот», — выпрямляясь, вдруг сказала она. Оливер вздрогнул и неуклюже освободил крюк из-за ее пояса. Он чувствовал себя неловким и грубым рядом с ней. Стараясь не глядеть ей в лицо, он спросил: «Как вы тут оказались?» «Я искала тело Филиппа Майсгрейва». На какой-то миг юноша онемел, но затем хрипло выдавил: «Зачем?» «Потому что я люблю его». Оливер отвел взгляд. «Его здесь нет. Мы все обыскали». «Где же он? Где? Надо найти его!» Оливер кивнул. «Да». Едва передохнув, наши люди снова взялись за поиски. Сейчас несколько человек ищут на склоне, еще двое в самом центре поля, где была самая большая свалка, хотя там мы уже все осмотрели. А мы с Джобом хотели заглянуть в лощину у той рощи. Через нее прошло множество ланкастерцев, но я не думаю, что сэр Филипп там. Просто в ней мы еще не были». «Тогда идем!» — она вскочила. «Идем же!» Он с сомнением поглядел на нее. Ее платье было мокрым, изорванным и залитым кровью. Волосы в беспорядке, а руки исцарапаны до крови. «Леди Анна, ваше высочество, позвольте мне отвезти вас в надежное место. Не женское это дело — подбирать трупы». Глаза Анны сверкнули. «Клянусь пречистой девой, я столько пережила за последнее время, что могу вынести и не такое. Я не отступлюсь, пока не найду сэра Филиппа». И она, решительно перешагивая через груды обломков, двинулась в туманную мглу. Оливер догнал ее, взял за руку и повел совсем в другом направлении. Они шли молча. Дважды в отдалении мелькали какие-то силуэты. Самые ранние пташки из оборванцев пришли подобрать на страшном поле то, что проглядели вчерашние мародеры. Волки уже разбрелись по логовам, но вороны и галки, сбиваясь в стаи, кружили в тумане или, недовольно галдя, взлетали с останков. «Такой же туман был и вчера», — негромко проговорил Оливер. Молчание живых среди мертвецов было тягостным. От Анны исходила незримая волна горя и безысходности, которую ощущал и Оливер. Единственный из людей барона Майсгрейва, он до сих пор надеялся на чудо. Ведь если тело господина не найдено, то возможно, что он жив и каким-то образом спасся. Однако, глядя на потемневшее от горя лицо Анны, Оливер терялся в сомнениях. Он снова заговорил, рассказывая, какая ужасная вчера была сеча, и упомянув о том, что когда убили знаменосца, сам Эдуард Йорк кинул ему королевский штандарт. «Его вскоре забрали у меня, я ведь однорукий. К тому же у меня совсем другое было на уме. Сэр Филипп перед битвой приказал нам все время держаться вблизи вашего батюшки, миледи, и теснить его к опушке у орешника на склоне. Там прятался наш парень, толстый Эрик, с конем для герцога. Сэр Филипп хотел помочь ему скрыться и не верьте лжецам. Клянусь памятью отца, он не убивал делателя королей. Я знаю,